Расхваленный сверх меры, Герман зазнался, перестал трудиться. Его всюду представляли талантливым поэтом, а на самом деле он писал пустые и ординарные стихи. Вскоре его перестали хвалить, но привыкший к лести он решил, что его затирают. Окружил себя такими же, как он, неудачниками, недовольными всем на свете. Они вместе пили, хвалили друг друга, говорили, что их не понимают, и опустились все ниже. Перед посторонними выхвалялись, старались блеснуть ученостью, а люди этого не любят. Воспитанный человек придерживается правила: носи свою ученость, как носят часы, во внутреннем кармане, и не вынимай их, только для того, чтобы показать, что они у тебя есть. Юрий продолжал верить в способности друга, но часто ему говорил: «Ты мало работаешь и много говоришь о своем таланте». Герман раздражался при таких замечаниях. Особенно же его бесило трудолюбие Юрия. Тот не щадил себя на работе и на глазах у всех вырастал в большого ученого. И чем дальше продвигался Юрий, тем сильнее завидовал ему Герман. Талантливый человек порадовался бы успехом своего друга, ибо мера талантливости прямо пропорциональна благородству характера человека и его порядочности. Но Герман превратился в завистника. Неужели зависть пришла вдруг догадка Юрию в горестные минуты размышления над письмом? Зависть — это низменное чувство. Водила его рукой. Что же другое могло побудить на такой низкий поступок? Юрий так был потрясен предательством товарища, что не мог ни делать ничего, ни думать ни о чем. В жизни своей он встречал немало неудач, неприятностей. Нередко приходилось ему сталкиваться с заведомой ложью, неприятием его идей, мыслей. Жизнь есть жизнь. Даже у самого удачливого человека хватает огорчений и непредвиденных затруднений. И он всегда терпеливо, не теряя достоинства и такта, преодолевал всякие препятствия, проявлял завидное терпение и упорство в достижении поставленных целей. Неудачи не обескураживали его. Он не терялся, не терзался сомнениями и тем более не впадал в панику. Сам себе любил повторять: «Это естественно, этого следовало ожидать, легких побед не бывает». Случаются, конечно, легкие удачи, но они редки, на них нельзя рассчитывать. Так он мысленно рассуждал сам с собой, готовя себя, свою психологию, к труднейшим делам, к решению таких задач, которые потребуют все больших и больших сил. И верил, знал, такая философия помогает ему, служит подспорьем в решении научных задач, преодоление мелких и крупных жизненных неурядиц. Но здесь он сник. Предательство товарища его как обухом ударило. Враз, в один миг обрушился целый мир привязанности, надежды, воспоминания. Зашаталось главное, что держало его в жизни – вера в людей. Думалось невольно: если уж товарищ так поступает, то что же другие? Что же они такое? Люди? Стоит ли для них трудиться, тратить так много сил? Грустные это были мысли, тяжкие. Он помнит, как Герман чуть не втянул его в одну компанию. Он обратил внимание на то, как настойчиво эти люди уговаривают новичков следовать их примеру. И если кто отказывается, поднимают того на смех, как труса или как святошу. Чаще всего это пустые, никчемные люди, которые мнят о себе много и хотят быть на виду. Однако, не имея возможности блеснуть перед своими друзьями какими-то высокими и благородными поступками, они стараются превзойти друг друга в пошлости. В этой компании, Юрий заметил, широко распространены выражения «действовать как мужчина», «говорить как мужчина с мужчиной» и так далее, что чаще всего значит действовать грубо, говорить нецензурными словами и так далее. Но Юрий с детства еще от отца усвоил, что вульгарность речи есть признак вульгарности и заурядности. В этой компании он совсем не видел людей, которые бы проявляли спокойную уверенность и невозмутимость в сочетании со скромностью.